Роковое пожатие руки. В то время, когда Алексей Михайлович выслушивал доклады дьяка Алмаза Иванова, а потом купал своих стольников, его любимица, царевна Софья Алексеевна, затеяла прогулку в лес по грибы. Она воспользовалась прекрасным теплым сентябрьским днем и тем обстоятельством, что царская семья и весь двор на днях должны были переехать из села Коломенского в Москву. Теперь Софья Алексеевна была уже не подросток-девочка, а настоящая девица, большая. Ей уже 17 лет, и она выросла, пополнела и вполне развилась физически. В это утро по обыкновению она училась с Семеном Полоцким, который никак не мог удовлетворительно объяснить ей, отчего это бывает снег. Хотя он объяснял по-ученому, но ужасно туманно, и это раздражало царевну. «Егда пар восходит на воздух», — толковал он, — «и ветер далече проженет, и та пара отолстеет, обаче же не может в камень смерзнуться, понеже там и есть мгла посреди. Все же строится судьбами всесотворшего, и идет снег, дождь и град, роса и иней, мраз и зной, воздухом и солнцем, обаче же токмо един он, всесильный творец, весть». «Ах, Семен Ситианович!» — зевала царевна. — Лучше пойдемте в лес по грибы. Вон какое ведра! Хорошо, зело хорошо, а то скоро в город переедем. Конечно, учитель охотно согласился прогуляться в лесу своей хорошенькой ученицей, и они, захватив корзинки, отправились небольшим обществом в рощу, примыкавшую к дворцу села Коломенского. С ними пошли за грибами и старая царевнина мамка, и случайно бывшая во дворце у царицы молоденькая ордена Нащекина, Наталья Семеновна, урожденная княжна Прозоровская. Читатель, может быть, помнит, что княжну Прозоровскую, постригшуюся было с отчаяния, мы видели в последний раз 3 года тому назад, когда она вдруг неожиданно явилась в монашеском одеянии к воину ордену Нащекину и решительно заявила, что в монастырь она больше не возвратится. Происшествие это в свое время наделало много шуму в Москве, особенно в придворных сферах. Сделалось известным, что инокиня Надежда, урожденная Наталья Прозоровская, отпросилась у игумени пойти в Успенский собор во время службы с кружкой для сбора пожертвований на святую обитель. Ее отпустили с одной почтенной старицей, но в соборе среди литургии молоденькая инокиня Надежда попросила старицу подержать на минуту ее кружку, пока она поставит свечку Николе Чудотворцу, и тотчас же исчезла. Из собора она поехала прямо к тому, кого она давно любила, к своему воину. Многих хлопот стоило родителям их спасти юную беглянку от жестокого наказания по намоканону и по монастырскому уставу. Только личное участие царя в судьбе молоденькой преступницы и его любовь к старику Нащекину отвратили от ее пылкой головки суровую кару. При том же Алексею Михайловичу проходу не давала его непоседа, царевна Софьюшка, которую он иногда называл «запорожцем в юбке». Она с утра до вечера нудила над ухом: «Прости, да прости Наташу Прозоровскую!» И пришлось простить. Но ее, конечно, по тогдашнему выражению, обнажили от ангельского чина, другими словами, расстригли. Потом любящая парочка сочеталась браком, и с той поры молодая ордена Нащекина, жена воина, глубоко привязалась к царевне Софье Алексеевне за ее заступничество перед отцом и при всяком удобном случае являлась во дворец. Все шли с корзинками в руках, и Семеону Полоцкому дали огромную корзину, потому что он хвастался, что у них в Полоцке он считался первым грибонаходчиком. Дорогой говорили о том, что занимало тогда умы московского общества, о бывшем патриархе Никоне и о заключении его в Ферапонтовом монастыре, о ссылке протопопа Аввакума в Пустозерск, в земляную тюрьму, наконец, об изъявлении Разиным покорности. А что он после того, матушка-царевна, сделал? «Не приведи Бог», — заметила молодая ордена Нащекина. «А что такое, Наташа?» — спросила Софья Алексеевна. «Да вот что, государня-царевна, вечер с гостинцами мне от родителя груши да виноград». Так сказывал гонец: «Беладе в полонянках у Разина царская дочь персидского царя. Красавица! Ни в сказке сказать, ни пером написать. И полюбись, матушка, та царская дочь атаману Разину. Уж так любил ее, так любил. И берег, как зеницу ока. Пришло, говорит атаману Разину, пора время говеть. И на духу его батюшка пытает. Что де у тебя, раб Божий, дороже всего на свете? А так и так, батюшка, говорит Разин, дороже мне всего, говорит царская дочь. Кинь, говорит батюшка, кинь ее в море. Как кинул в море царь Соломон свой драгоценный перстень. Ежели, говорит, Бог примет твою жертву, то на третий же день рыба-кит, аки Иону, возвратит тебе царевну. Ну и что ж, в волнении спрашивала царевна, кинул? Кинул, государня, отвечала ордена Нащекина. Господи! Сплеснула руками Софья Алексеевна. Ну и как же было дело? Да как? Был, говорит, у атамана Разина пир большой, у него на струге. Был у него, говорят, в гостях и мой батюшка. Вышла, говорит, из своей светлицы к гостям и царская дочь, вся в золоте да в каменьях самоцветных, поднесла гостям по чаре, как закон велит, а Разин и говорит гостям. Вот мое сокровище, это на царскую-то дочь. Царь Соломон, говорит, бросил в море свое сокровище, драгоценный перстень, а я ее. Да с этим словом схватил ее поперек и, словно золот перстень, бросил ее в море. Все пришли в ужас от этого рассказа, дошедшего до Москвы, уже в искаженном варианте. «Ну и что же, рыба-кит не принесла ее на третий день?» — спросила Софья Алексеевна. «Не принесла, матушка-царевна». Семен Полоцкий полагал, что это просто бабья сказка, и потому больше думал о грибах, чем о царской дочери и ее участи. «А вот сыроежка, вот и белый гриб!» — радостно воскликнул он, нагибаясь, чтоб сорвать грибы. Скоро и все увлеклись грибами. В это время у опушки леса показались два всадника. По всему было видно, что это соколиные охотники, потому что у каждого из них на рукавице сидело по соколу, один в красной шапочке, другой в голубой. «Да это никак князь Василий Васильевич Голицын!» — заметила ордена Нащекина. «Он и есть!» — подтвердил Семен Полоцкий. Царевна Софья Алексеевна почему-то при этом вся вспыхнула. «Должно, с соколиной охоты едут!» — как бы нехотя сказала она. Всадники подъезжали все ближе, и вдруг один из них, остановив лошадь, соскочил с седла, передал и лошади своего сокола другому всаднику, что-то наказал ему и торопливо пошел грибоискателем. Это был действительно князь Василий Васильевич Голицын, мужчина средних лет, широкоплечий и достаточно плотный. Он издали узнал Софью Алексеевну и, приближаясь к ней, почтительно снял шапку. «Здравствуй, князь Василий!» — ласково сказала царевна. «Будет и здорово, государня царевна!» — поклонился Голицын. «Грибным делом тешишься?» «Точно», — отвечала Софья, скользнув глазами по всей фигуре собеседника. Голицын поздоровался и с другими. «А князь Василий был на соколиных ловах?» — спросила царевна. «Грешным делом, государыня, что ж я смотрю?» — спохватился он. «Позволь, государыня, я хоть кошницу буду носить за тобой». «И то дело», — согласилась царевна. Все занялись исканием грибов, изредка перекидываясь словами. «Ай да рыжик! А у меня волнушка! Грузди!» Усерднее всех лазил по кустам Семен Полоцкий, желая поддержать свою старую репутацию. Молодая ордена Нащекина, не сильная насчет грибной части, боясь набрать мухоморов вместо рыжиков, держалась профессора по грибной части, старой мамки, и не отходила от нее. Софья же Алексеевна, порывистая, нетерпеливая, быстро переходила от одного места к другому, и Голицын должен был следовать за ней. Она вся раскраснелась от ходьбы, и грудь ее высоко поднималась. Часто взор ее скользил по лицу Голицына, но как-то украдкой, стыдливо. Она испытывала какое-то радостное волнение вблизи этого сильного мужчины, и ее все дальше и дальше тянуло вглубь рощи. Они давно потеряли всех из виду и, кажется, забыли о грибах. «Вот гриб, сударыня», — сказал Голицын, нагибаясь. Нагнулась и Софья Алексеевна, и глаза их встретились. Что-то горячее сказалось с обеих сторон в этих глазах, и когда рука Голицына потянулась было к грибу, она ощутила не гриб, а другую руку. Руку царевны. Руки соединились порывисто, судорожно. Но теперь они не смели взглянуть друг другу в глаза, хотя и чувствовали, что в этот момент они составляют одну душу, одно существо. «Ау! Ау!» — послышался голос Ордяной Нащекиной. «Я не могу откликнуться», — шептал в волнении князь Голицын. «Не хочу». «И не надо», — прошептала и Софья, вставая и не выпуская из руки руку Голицына. Из-за ближних кустов показался Семен Полоцкий. Он торжествовал, в корзине у него были всевозможные грибы. «А вы?» — обратился он к царевне и к князю Голицыну. «Мы нашли всего один гриб», — отвечал последний. «А Семен Ситианович помешал нам сорвать его», — добавила Софья, лукаво глянув на Голицына. «Ау! Ау! Ау!» — повторялись ауканье Нащекиной. «Ау! Ау!» — отвечала царевна, думая про себя. «Теперь пущай ее, идет!» Софья Алексеевна давно уже чувствовала влечение к Голицыну, часто встречая его во дворце. Еще девочкой она видела в нем образец мужчины, а чем старше становилась, тем очевиднее для нее самой росло в ней нежное и тревожное чувство к тому, кого она в душе называла Васенькой. И вот сегодня она в первый раз почувствовала, что одно прикосновение его сильной мускулистой руки дало ей столько счастья и чего-то такого сладостного, что она еще ни разу не испытывала в жизни. Это прикосновение точно обожгло ее, и между тем ей хотелось, чтобы он не выпускал ее руку, ей хотелось чувствовать ее теплоту, ее силу, ее близость. Все пошли дальше, продолжая искать грибы и уже не разбиваясь на отдельные единицы. Софья Алексеевна теперь стала внимательнее к своему делу, и в корзинку ее, которую продолжал носить Голицын, все чаще и чаще попадали то рыжики, то сыроежки, то и настоящие белые. Она рассказала Голицыну о варварском поступке Разина со своей хорошенькой пленницей, и Голицын тоже принял было это за сказку, если бы рассказ царивны не поддержала молодая Ордяна Нащекина, сказав, что гонец, привезший эту весть из Астрахани, еще не выехал из Москвы обратно и может лично подтвердить все сообщенное князю. Но пора, наконец, было возвращаться и по домам. Когда они выходили из рощи, у опушки ее на дороге, ведущей в Москву, Голицын ожидал его сокольничий с лошадью и соколом. Голицын простился и вскочил на коня, взглянув последний раз на царевну. Софья долго провожала его глазами. Весь этот день и она, и он постоянно вспоминали, как руки их встретились там, в роще, но они, конечно, не могли предвидеть, какие кровавые последствия в будущем проистекут для России и для них самих из этого рокового пожатия одной руки другую.